Арадо. Это было еще вчера, но теперь Ипполиту казалось в другой жизни. Он вспомнил, как встретили их на аэродроме. Молчаливый эсэсовец отдал честь. Краус собственными руками подкатил мотоцикл. Ипполитов проверил машину. Мощная, с безупречным мотором, легко заводится. В коляске оборудованы тайники для оружия, приторочены чемоданы с имуществом, одеждой, снаряжением, документами. Мотоцикл надежно крепился в самолете. Никакие виражи не смогли бы сдвинуть его с места. Ипполитов попросил выбросить специальный трап. Сам освободил мотоцикл от креплений, одним движением ноги завел его и выехал на бетонную площадку аэродрома. Мотоцикл слушался прекрасно, мгновенно набирал скорость. Ипполитов похлопал по бензобаку ладонью и спросил, а номера? Соответствуют ли номера воинской части, обозначенной в документах? Валбицин, допущенный на аэродром, заверил, это учтено. В барак принесли, вынутые из мотоцикла, два небольших чемодана. Все было сложено аккуратно, с немецкой педантичностью. Панцеркнакке и комплект снарядов ракет к нему. Портфель с миной. Ипполитов подозрительно покосился на него. Он все-таки немного с предубеждением относился к взрывчатке. Конечно, он знал, что без детонатора взрыв невозможен, но все же... Автоматические пистолеты с комплектом отравленных и разрывных пуль. С оружием как будто все в порядке. Ипполитов дотронулся до кобуры на ремне. Да, у него несколько пистолетов. Те, что в чемодане, и Вальтер, никелированные, офицерские Вальтер, безотказное и красивое оружие. Ипполитов знал, что у некоторых советских офицеров есть такие трофейные пистолеты, иметь их считалось в какой-то мере шиком. Наклонился над вторым чемоданом, перебрал его содержимое уже не так старательно, хотя в глубине души понимал, что этот чемодан имеет не меньшее значение. Радиостанция, комплект незаполненных бланков различных советских учреждений, паспорта, дипломы, удостоверения, около полумиллиона рублей. Молодец, Валбицин, знает дело. Подошел Краус. Покорно подождал, пока Ипполитов закроет крышки чемоданов, и только после этого тихо сказал, «Я беседовал сейчас лично с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Информировал его о том, что начало операции назначено на завтра, и получил согласие. Кальтенбруннер доволен проделанной работой и выразил надежду на успех». Ипполитов тяжело вздохнул. Краус похлопал его по плечу. И вот они уже в воздухе. Арадо быстро набрал высоту и лег на курс. Моторы гудели спокойно. Ипполитов устроился в кресле рядом с Суловой. Хотел расслабиться, но нервное напряжение не спадало. Ощущал, как дрожат даже кончики пальцев. Вытянул ноги, закрыл глаза. В самолете пахло горьковатым маслом. К нему примешивался еще какой-то запах. Ипполитов не мог понять, чем пахнет. Это так раздражало, он пошевелился и, наконец, сообразил, что пахнет косметикой. Повернулся к Суловой. — Ты поаккуратнее с духами, мы ведь не в Берлине. — Ничего, скоро выветрится. — Потом это Красная Москва, русские. Ипполитов поморщился. — Черт с ней, всего не предусмотришь. Накануне он в последний раз инструктировал ее. Больше молчи. Спросит кто, отвечай коротко. Сама никуда не лезь. Ты моя секретарша. Твое дело маленькое. Хорошо, если она уяснила. Женщина с характером. Его самого инструктировали несколько дней. Сейчас на Украине концентрируется особая группа прикрытия. Эти люди встретят самолет. Им помогут бандеровцы из ОУНа. Затем в Москву. Нигде не задерживаясь, там сразу же приступить к делу. Он запомнил десятки фамилий. Руководители советских учреждений в прифронтовой полосе, командиры воинских частей, работники штабов и так далее. Он сам удивился, сколько может вместить его память. Прошло около часа. В салон вышел бортрадист, сообщил, что подлетают к линии фронта, а до места посадки осталось всего минут 40. Ипполитов пошевелился в кресле, скосил глаза на Суву. Ничего, на нее можно положиться. Знает, на что идет и что с ними будет в случае провала. Неожиданно салон самолета залило ярким светом. Недалеко разорвался зенитный снаряд, самолет отбросило в сторону. Пилот начал набирать высоту, но оторваться от прожекторного луча не удавалось. — Опустите жалюзи на окнах, — приказал бортрадист, — и без паники. В самолете потемнело. Разрывы зенитных снарядов, казалось, остались внизу, но вдруг Арадо вздрогнул. Ипполитов представил, что самолет сейчас развалится на части, вскочил с кресла, но сразу же опустился назад, прижатый невидимой силой. Пилот снова сменил курс, стараясь выйти из зоны обстрела. Это ему не удалось. Вспыхнули еще два прожектора, Арадо взяли в клещи, а снаряды стали ложиться ближе. Однако вел самолет опытный пилот. Он снова резко изменил курс. Один снаряд разорвался совсем близко, осколки пробили фюзеляж, но Арадо все же смог пересечь линию фронта. Через несколько минут в салоне появился командир. — Боюсь, что до намеченного места посадки уже не дотянем. Придется сесть в другом месте. — Где? — заволновался Ипполитов. — Километрах в 70, на северо-восток. — А там что? — Наш бывший аэродром. Моя эскадрилья когда-то базировалась на нем. — Вы гарантируете посадку? — командир усмехнулся. — Думаете, мне хочется умирать? — Валяйте, — согласился Ипполитов. — Может, оно и лучше. — Вряд ли, — возразил командир. — На условленном-то месте нас встречают кострами, а здесь придется садиться вслепую. Он повернулся и пошел в кабину. Самолет уже заходил на посадку. Через некоторое время почувствовал, что самолет коснулся земли. Побежал, подпрыгивая на ухабах. Послышался удар. Ипполитова бросила на пол. Он больно стукнулся локтем правой руки и успел подумать, вот сейчас все взорвется, и конец. Вскочил на ноги и увидел в дверях пилотской кабины командира корабля. Что случилось? Тот только махнул рукой. Ударились крылом о дерево, возможно, повредили мотор. Сейчас посмотрим. Ипполитов облегченно вздохнул. Главное, он за линией фронта, живой, здоровый. Члены экипажа стали спускать трап. Ипполитов освободил крепление мотоцикла, приказал Суловой сесть в коляску. Мотор завелся сразу. Ипполитов выехал из самолета. Затем они с командиром и штурманом определили по карте маршрут, и Ипполитов рванул по грунтовой дороге через несколько километров, соединяющейся с шоссе.